Здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Сергеевна. Да. Компания МБА «Финансы», специалист Ионова Виктория Валерьевна, идет запись разговора. Звонок поступил по поводу вашей просроченной задолженности, кредит «Техрус», кредита 24. На сегодняшний день у вас образовалась задолженность в размере 32 063 рублей до 10 дней просрочки. Просто что у вас оплаты, почему вы не оплачиваете? Я буду оплачивать через 24 года. Вот смотрите, сразу говорю, например, кредит 9.1.1 я буду оплачивать через 11 лет. Кредиты 24 буду через 24 года. Ну, вот так, такие сроки, да. Да. Какая у вас бурная фантазия. Я вообще фантазерка. Только я до этого додумалась. Больше никто об этом не знает. А фантазерка, пошли-то за займом. Ну, потому что я фантазерка, почему бы и нет? Деревьев. Зачем вы тратили денежные средства? Я за денежками пошла. А ты, фантазерка, сиди теперь и попробуй меня. Формация данная я зафиксировала с вашим отказом. То, что я фантазерка? У вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Не слышно? Слышно. Компания «МБА Финансы», специалист Нечерафоров, Чанзиев. Разговор записывается. Оксана Сергеевна. Да, я. Пинчеров, Руслан Зиевич. Это вы, Оксана Сергеевна? Да, я. Звоним по вашей непогашенной задолженности перед кредит «РУС». В размере получается 32 063 рубля. Все, один день уже просрочено. Кредит «РУС» требует, чтобы до 29 марта погасили ваш микрозайм. Поступит оплата от вас, скажите? Не. У меня прежняя инспекция еще, выездная ваша, не уехала. А мне новые нужны. Эти снег кидают, а мне надо, чтобы кто ручейки делал. Поэтому я не буду оплачивать, подожду. Тоже, видите, погода какая, вы надо ручейки делать. Вы сейчас Не. Я инспекцию жду, направляйте. Имейте а то ввиду, вода там застаивается во дворе. Ага, у меня лом есть, пусть они мне ручейки делают. Сумма нефиксирована будет также увеличиваться. Да, конечно. Хотите вы или нет, вам в любом случае придется вернуть денежные средства, которые присвоили себе. А, такой же наивный, да? Прекращайте уклоняться. Как и все. Скажите, контактные персональные данные, адрес проживания. У вас все по-старому, без изменений. Я не буду тебе говорить ничего. Не забудь мне выездников направить. Также инспекция приедет, если вы адрес не называете. Ну, у меня же все нет, без изменений, там документы есть. На данный момент фиксирую отказ, так как в течение трех дней оплата не поступит. Я записала этот разговор, если вы меня с инспекцией... Да. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Прудникова, Оксана Александровна, ведется запись разговора. Одну минуту, уточняется информация, по какому поводу поступал вам звонок. Скажите, пожалуйста, Наталья Владимировна, вам знакома? Ага. Это вы? Угу. Звонок поступает по вашей задолженности перед СМС-финансом на сумму 44 400 рублей. Сумма у вас не фиксирована, начисляется процент. Слушай, Прудникова, вот я поражаюсь, вот иду и поражаюсь. Вот я сказала «ага» и «угу», и ты продолжаешь дальше. Чесать, и пофигу, да, я сказала «ага» и «угу», ни «да», ни «нет», просто «ага» и «угу». И ты дальше начинаешь рассказывать, кому, зачем, а если это не я? А? Вы сказали. Я сказала «ага». Подтвердили, что запись разговора, а, это правильно? Подтверждение, да, а «угу» тогда как воспринимается с твоей стороны? Давайте мы поговорим по вашей задолженности. А давайте без «давайте», а, Прудникова. У вас задолженность имеется. У кого? У меня нету. У вас есть? Не. И через 17 дней кредитор будет передавать дело в суд. Здравствуйте. Здравствуйте. Почта банка, отдел взыскания Волкова Татьяна Сергеевна. Анжелика Валерьевна, у вас задолженность образовалась 500 рублей по лет-карте, 3 дня банка погасить до 3 апреля. Тихо, не торопитесь, должность ваша. Старший специалист, отдел взыскания просроченной задолженности, город Москва, Анжелика Валерьевна. Хорошо, хорошо. Еще раз вам повторить требования банка? Нет, я их услышала, почему вы так. Все расслышали, хорошо. Оплата у вас будет внесена до 3 апреля? До 3 апреля, не знаю. Не знаю. А с чем у вас просрочка связана? 16 дней. Я влюбилась. Ну, это ваша проблема. Ну, вы же спросили, зачем вы тогда причину спрашиваете, если вас не волнует моя проблема? Потому что это все информация фиксируется в вашей кредитной истории. Ну, вот и зафиксируйте, что я влюбилась. Пусть все знают. Вы сейчас будете конструктивно разговаривать? Я конструктивно разговариваю. Нет, это не конструктивный разговор. Интересно, почему? Потому что сообщаю вам, если оплата не поступает, назначение комиссии вам будет продолжено. Информация отправляется в бюро кредитных историй, в дальнейшем отразится на вашу репутацию. Впоследствии вас предупредили, если оплата не будет, банк будет применять альтернативный метод взыскания. Всего хорошего. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуй. Алло. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуй, кто ты? Ну, вы позвонили в Национальную службу взыскания, Константин Евгеньевич Скоркин, разговор записывается. Костик, наконец-то я тебя нашла. Что ж ты из деревни-то уехал, долгов наставлял, а? Думал, не найду? А вы кто? Не помнишь меня, да? Нет, конечно. Я и не знаю. Забыл, да, и не должен ты мне ничего, да? Ах ты, Кости, Кости. Ты думал, всем, спрячешься, должен, да? Прощаю. Гарнитурой закроешься, никто тебя больше не найдет. Забыл меня, как мое всем молоко тырила? И корову мою забыл, наверное, да? Мурку Ружакину, помнишь? Всем прощаешь, да? Ну, я запомню, только я тебе не прощаю. Я тебе 3 дня даю, паскуда. Три дня тебе, чтобы вернул все долги. А то к тебе коллекторское агентство приедет. Они тебе, знаешь, что сделают с тобой? И напугают они тебе. Не боишься, что ли? Вы кто вообще? Кто? Я тебе сказала, вспоминай Мурку Ружакину. Кого? Ты по всей деревне прошелся, толков набрал и скрылся. А? Мокрая лужайка вас зовут? Мокрая лужайка? Лужайки тебе. Ах ты, паскуда бессовестный. Ага. Вот 3 дня деньги не вернешь всем. Вы из Кызыла, что ли? Приедут. Вы из Кызыла, что ли? Думай, сиди, откуда? Я тебе сейчас еще позвоню. Позвоните. Жди коллектору. Да. Сука такой. Давайте, куда приедут? Приедут, найдут, на работе нашли, то и дома найдут. Куда? Ишь куда ты, говно какое, бессовестное. Куда приедут? Глянь, какой смелый голос сделал, а по деревне ходил с голой жопой, попрошайничал. Дайте. Подайте. Ты сейчас, наверное, звонишь, попрошайничаешь, что у тебя как привык попрошайничать. Да. Голожопа, у тебя кличка была, голожопа, и забыл. По себе что? По себе, не нервничай, голожопа. Все тебя помнят. По себе судите, да, кто помнит. Жди теперь, или все деревни приедем, или коллектора к тебе. 3 дня давай, ищи деньги. Все деревни? Да, все деревни. Ну давайте, все деревни. Корову не забудьте. Смелый он стал. Корову не забудьте. Не забуду. Ну, давайте. Все. Да. Здравствуйте. Да. Анастасия Владимировна, это сервис займов Е-Капуста, ОМК «Карус Интерфинанс». Менеджер Кудашов Виталий Алексеевич. Мы звоним по поводу вашей задолженности по займу. У нас запись разговора. Вы когда планируете оплачивать? Я вам капусту задолжала, да? Что? Капусту задолжала. Сервис займов, ей капуста, ну, да. Я это... говорю, задолжала вам капусту. Вы 5 месяцев у меня уже на просрочке. Не задолжали, 5 месяцев назад вы должны были оплатить. Правда? Мне все козлы сожрали. Что? Козлы все сожрали. Что еще раз? Всю капусту съели козлы. Какие козлы еще? Какую капусту? Вы о чем? Вон они у Я меня говорю, вы деньги когда стоит. Будете оплачивать? Деньги платить когда будете? Нету, по займу по своему. Не буду. Не будете? Вы отказываетесь от оплаты? Да. Да? То есть мы будем через коллекторское агентство с вами вопрос решать? Да. А дату рождения мне свою назовите? Не хочу. Я стесняюсь. Хотите? Ну, номер телефона, в принципе, ваш, мне этого достаточно. Значит, будем решать вопрос через стороннюю организацию с вами. Хорошо. До свидания. Пока. Алло. Соединение с оператором. Оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ОУ-МФК «СМС Финанс». Меня зовут Ирина Сергеевна Гулькович. Разговор в записи. Угу. Валерия Владимировна. Да. В целях информационной безопасности дату рождения назовите, пожалуйста. Я стесняюсь. Что вы? Я стесняюсь. Да вы что? Ну вы переборите как-нибудь свое стеснение. Не могу. Не можете? У-у. Ну хорошо, я вас услышала. Уклонение от общения с компанией СМС Финанс. Зафиксировано. Ну не знаю. В ближайшее время долг ваш будет продан в коллекторское агентство. Ну, у вас потом будет истерика по другому поводу, Валерия Владимировна. Меня не посадят. Алло. Алло. Да. Да, Алия Фатиховна. Ну что, на сайте микрокредитации по угодовому поселу? Тебя здороваться не научили. Это целый день. Ведь одну и ту же фразу всем звонишь и говоришь. Ну что, на сайте Петрофинанс акции поселов у тебя с психикой нормально? Или уже все, ты тронулся? Ну, слушайте, у меня дикий смех не вызывает то, что 11 тысяч она взяла, и вы мне еще ороте на это. Ты сказал, что ты в отпуск уходишь, а, придурок. Понимаете? Ты когда в отпуск пойдешь, тебя деньги заждались, у них не чищено все. Когда один раз иди, давай, я тебе нашла место, где провести отпуск. 12 тебя ждет. 11 тысяч ты от меня не получишь. Можешь не напрягаться. Это вы смеетесь, понял, Новоселов? Пока номера все левые указали, а потом новые левые? Еще найдут. Левые? Да я с тобой, разговариваю, работу, почему же они левые, да? Ну, давай, говори, Новоселов, говори побольше. Напоминаю вам каждый день, что в 46 лет вы должница с кучей долгами. Ой, как ты меня, ты меня так обидел, ты меня так зацепил, о боже, как же я буду дальше жить. Возможно, Боже такая мой. Же, понятно? Ой, потому какая судьба меня ждет. Мне так Новоселов сказал. А у тебя вот образование, такая, да, наверное, серьезное, высшее, да? Звонилкой работаешь со словами. Ну что, ну, на сайте Петрофинанс акция. По крайней мере, по 11 тысяч полгода я там не бегаю, а ты даже их забрать идите не можешь, а, придурок. А высшее образование придурок, есть не нервничай. У нас у каждого второго высшее не образование. Нервничай. И у каждого бездарный Новоселов. Высшее образование, это сейчас не показатель, Алексея Фатиховна. Да ты успокойся, что тебя так зацепило? Тебе какое слово из моих уст зацепило? Вам названивают каждый день. А то, что ты не можешь забрать у меня их. Бедный, несчастный Новоселов. Это у тебя судьба такая. Попрошайничать. Нормальные люди в нормальную карьеру на машине путешествуют. А у вас 46 лет. Успокаивайся, дедуся. Это вам названивают каждый день. Напоминает о вашей задолженности в размере 11 тысяч рублей. Тебе пора уже. Отдохнешь и вернешься с новыми силами. Я тебе обещаю.